Ваше благородие, отвлек их от приятного времяпровождения худой как жертв солдат с изможденным курносым лицом. Сделайте божескую милость, прикажите дать воды. Ты чего, братец, какой еще воды? Не понял сначала лейтенант, с сожалением отставляя в сторону пустую бутылку. Не дайте пропасть христианской душе, не слушая его, продолжал обезумевший от жажды стрелок. Мочи нет больше терпеть. Он, верно, узнал, что у нас есть вода в баках, тихо пояснил Гардемарин. Даже не знаю, действительно, духота просто ужасная. Нет, решительно поднялся Дмитрий. Осади назад, пехота. Помилосердствуйте. Охолонь, парень. Скоро всем будут воду давать, тогда и попьешь. Я ведь и божескую. Пошел вон, я сказал. Тут ему на помощь пришли матросы. Услышав шум, они подхватили брыкающегося солдата и утащили от греха прочь. Тот некоторое время еще пытался сопротивляться, но вскоре затих. «Фершала сюды!» — закричал один из моряков, сообразив, что с пехотинцем случилось что-то неладное. На зов тут же явился фельдшер, рослый брюнет с явно семитскими чертами лица. Представитель медицины с важным видом дал понюхать впавшему в беспамятство стрелку на шатырь, отчего тот сразу же открыл глаза, и у него пошла носом кровь. «Будет жить!» — удовлетворенно кивнул головой внимательно наблюдавший за этими манипуляциями Будищев. «Случалось видеть такое прежде?» – поинтересовался Шиман. «Так точно. Солнечный удар. Может быть, все же можно уделить некоторое количество воды для питья?» – робко спросил Майер. «Нет», – отрезал Дмитрий. «Кондуктор прав». Поддержал его решение лейтенант. «Но почему?» – Саша устало вздохнул его бывший сосед по каюте. «У нас в отряде 600 рыл с гаком. Проглотит в один присест и не заметит, а без воды наши пулеметы бесполезны». Новость о том, что флотские не дали пехотскому воды, разнеслась по их маленькому отряду почти мгновенно. Моряки вообще не пользовались популярностью среди чинов русской императорской армии, а этот инцидент, безмерно преувеличенный молвой, симпатии им никоим образом не добавил. Так что теперь, стоило матросу появиться рядом с солдатами, его встречало настороженное, почти враждебное, молчание. Казалось, стоит проскочить малейшей искре и между участниками похода вспыхнет конфликт, но скованные железной воинской дисциплиной военные держали себя в руках, ведь совсем рядом был настоящий и куда более опасный враг, готовый воспользоваться любой даже самой мельчайшей оплошностью белых рубах, дерзнувших бросить вызов самым знаменитым воинам Средней Азии. «Текинцы!» – закричал часовой, скидывая с плеча винтовку. «Тревога!» И действительно, на дороге, ведущей к аулу, показался небольшой отряд вооруженных туркмен, во главе с седобородым стариком в ватном чапане и лохматой папахе. Увидев противника так близко, солдаты стали браться за оружие, не дожидаясь команды офицеров, после чего сами становились плечом к плечу, полные решимости отразить нападение. Матросы и артиллеристы также не остались в стороне и, бросившись к орудиям, были готовы накрыть неприятеля своим огнем. «Отставить!» – зычно закричал капитан Полковников, перекрывая всеобщий шум. «Но почему?» – удивился почти с детской обидой в голосе вставший к метральезе Гардемарин. «А ты посмотри внимательнее!» – скривил в легкой усмешке губы Будищев. «Куда?» – так на деда, – показал рукой на предводителя степняков кондуктор, видишь, у него мусульманский Георгий на груди. Как известно, туркмены вовсе не считали себя единым народом в то время, а делились на большое количество племен, часто между собой враждующих. Одни из них, впрочем, поддержали текинцев в их борьбе с русскими, другие старались держаться нейтралитета, но были и такие, что открыто выступили на стороне России. Именно такой отряд и появился сейчас подле русского лагеря. Командовал им самый знаменитый джигит из племени йомудов, Нефес Миргин, награжденный Георгиевским крестом еще во время экспедиции генерала Ломакина. Нефес Миргин был еще крепким стариком с суровыми и печальными чертами лица. Когда-то у него была семья, красавица-жена, дети, хозяйство, будущее. Все рухнуло в один миг, когда на их аул напали текинцы, и теперь он ненавидел их самой лютой ненавистью, какую только может испытывать человек, в одночасье лишившийся всего. Узнав, что занимавшиеся перевозкой почты джигиты действительно убили русского казака, попытавшись свалить это преступление на текинцев, он пришел в ярости и сам вызвался покарать предателей. Особенно его разозлило то, что один из них был его дальним родичем. Поэтому старик поклялся не знать покоя, пока не привезет белому генералу головы негодяев. «Прости меня, сердар», — глухо сказал он, представ перед Скобелевым. Эти трусливые шакалы сбежали в Дингильтепе 13, где укрылись от моего гнева. Я не привез тебе их головы. Переводчик-киргиз тут же перетолмачил эту речь русским офицерам, постаравшись при этом разукрасить ее восточными пышностями, едва не похоронив смысл под нагромождениями слов. Так русский генерал стал величайшим сердаром, каких только видел свет, Нефес Мергин, его нижайшим рабом, а Текинская цитадель, сосредоточием напастей, посылаемых правоверным за грехи. Впрочем, Михаил Дмитриевич имел достаточно опыта, чтобы понять главное. Не вини себя, храбрый старик. Если на то будет Господня воля, то возмездие не минует предателей. Лучше скажи нам, что видел ты в своих странствиях. Велики ли силы текинцев, кто их вожди? Поддержали ли их иные племена? Очень много, отвечал тот. К ним присоединились со своими отрядами Худияр-хан, Нур-Верды-хан, а также сердары из Мирва и много других джигитов. Люди из всех окрестных аулов собрались в Дингильтепе, чтобы сражаться вместе с ними. «Хорошо», — кивнул неунывающий генерал, — «всех сразу и побьем, если будет на то воля Аллаха», — с достоинством отвечал ему Нефес Мергин. «Что с источниками воды? Вода есть в Карызе, Килите, Егинбатыре. Ну да, мне про Арчман и Дурун тоже так говорили. Ну да ладно, можешь идти, старик». Нефес Мергин с непроницаемым видом выслушал Скобелева, после чего поклонился и вышел вон из дома, служившего русским штабом. Оказавшись снаружи, он дождался, когда наружу выйдет переводчик, после чего, не говоря худого слова, схватил нагайку и несколько раз огрел несчастного киргиза. Тот, видя такую немилость, и не подумал обороняться, а лишь умолял о пощаде, закрывая лицо руками. «Зачем дерешься?» — попытался урезонить туркмена командовавший часовыми Абадзиев. «Зачем он переводил то, что я не говорил?» — парировал хоть и на ломаном, но вполне понятном русском языке старик. «Я не называл этих шакалов величайшими воинами пустыни. Ты разве говоришь по-русски?» — удивился осетин. Однако суровый Нефес Мергин не удостоил урядника ответом, а, расспросив о чем-то своем переводчика, вернулся к своим соплеменникам. Через минуту они вскочили в седла и умчались из аула прочь. Никто не знал, куда они направили бег своих неутомимых коней, пока через несколько часов по русскому лагерю не разнесся крик, больше похожий на стон. «Вода! Где?» — встрепенулись даже самые флегматичные, поскольку за сотню верст вокруг не было ничего столь же ценного или более желанного, нежели глоток прохладной влаги. Сбросив апатию, бежали они к старому арыку, по которому каким-то невероятным образом снова текла вода, казалось, навсегда пропавшая в бесплодных песках. Как оказалось, джигиты Нефес Мергина, узнав о затруднениях русских, нашли источник и сумели пустить воду в успевшие высохнуть русло. Казалось, ликованию не будет конца. Обезумевшие от радости люди, смеясь, бросились к потоку мутной жидкости, некоторые стали плескать ею друг в друга, другие спешили наполнять ею манерки и котелки. Но тут перед ними выросла фигура доктора Студицкого. Худой, в потрепанном сюртуке и все еще с перевязанным ухом, он производил одновременно комическое и пугающее впечатление. «Не сметь ее пить!» — неожиданно тонким голосом, почти фальцетом, завопил он и выстрелил в воздух из револьвера. «Как не пить?» — повис в воздухе немой вопрос. «Не пить ее сырой!» — поспешил исправиться врач. «Иначе эпидемии дизентерии или еще чего похуже не миновать. Именно так!» — подтвердил его слова вышедший на шум Скобелев. «Приказываю господам офицерам проследить, чтобы нижние чины не пили грязной воды, иначе как подвергнув ее кипячению». Авторитет у белого генерала был таков, что, несмотря на мучившую людей жажду, никто и не подумал ослушаться его в высшей степени благоразумного распоряжения. Скоро по всему лагерю были разожжены костры, на которых кипятили воду, готовили пищу и даже грели ее для желающих помыться. Повсюду слышались веселые разговоры, шутки и смех, а ближе к ночи, под бескрайним туркестанским небом раздались песни. Кружившиеся вокруг Дурун текинцы хорошо слышали, как поют эти непонятные пришельцы из далекой северной страны. Их песни были совершенно не похожи на местные, но от них веяло какой-то странной силой. Нельзя сказать, чтобы эти протяжные звуки внушили страх жителям пустыни. Вовсе нет, но они ясно чувствовали беспокойство. Русские люди вообще любят петь хором. Так они чувствуют себя единым целым. Только во время пения простой мужик от Сахи, призванный на царскую службу из деревни, и офицер, воспитанный французским гувернером, могут мыслить одинаково, как будто они единый народ. Впрочем, пели в этот вечер далеко не все. Дмитрий Будищев сидел у вырубленной в стене амбразуры, иногда настороженно поглядывая в окружающую их темноту. Вокруг аула горело множество огней. Ближние были кострами, горение в которых поддерживали назначенные в секрет солдаты и казаки, а дальние жгли текинцы, караулившие их и готовые при первой же оплошности белых рубах вцепиться им в горло. Нельзя сказать, чтобы Дмитрий оставил равнодушным общее пение. Напротив, ему тоже хотелось петь вместе со всеми, но он не знал слов, да и не умел этого. Его максимумом была какая-нибудь шуточная или похабная частушка, но сейчас это прозвучало бы святотатством. Поэтому он сидел у пулемета и страстно желал, чтобы на них напали и вместо рвущего душу пения слышалась бесконечная пальба и взрывы, в клочья разорвавшие бы очарование ночи. Желал и одновременно боялся этого, а на некотором расстоянии от него также молча сидели Нефес Мергин и его сородичи. Они тоже не знали русских песен, да те их и не интересовали. Они молча всматривались в ту сторону, где за темнотой пряталась их цель, Дингильтепе. Через 6 дней после выхода из Бами, проделав путь более 100 верст в тяжелейших условиях пустыни, русский отряд оказался перед Гектепе. Заняв без боя Егинбатыр-Калу и Карыкарыс, Скобелев оставил в первом маленький гарнизон из полуроты самурцев и одной картечницы, после чего повел свой отряд к вражеской цитадели. Впереди, как обычно, шла кавалерия с горными пушками, затем пехота с фургонами Красного Креста, дальнобойной артиллерией и моряками. Со всех сторон их окружали небольшие разъезды текинцев, к которым иногда присоединялись целые толпы их соплеменников и делали вид, что собираются напасть. Обычно в таких случаях Скобелев приказывал стрелять по ним из пушек, после чего те бесследно рассеивались. Как правило, одного снаряда было достаточно, чтобы успокоить их пыл. «Кажется, наши друзья совсем не ожидали такого увеличения дальности у ваших орудий», с легкой усмешкой поинтересовался генерал у полковника Вержбицкого. «Будут теперь знать», отвечал ему начальник артиллерии, наблюдая за стрельбой. Вержбицкому было почти 70 лет, и большую часть своей насыщенной военными приключениями жизни он провел на Кавказе, начав службу еще при Ермолове. Говорили, что за это время он участвовал не менее чем в 40 боях и сражениях. Так это или нет, никто толком не знал, а сам полковник только хитро улыбался, не говоря ни да, ни нет. Между тем выпущенная из дальнобойного орудия граната прошелестела прямо над головами текинского разъезда, после чего упала за холмом и разорвалась. «Перелет», — недовольно бросил полковник. «Исправить дистанцию не стоит», — покачал головой Михаил Дмитриевич. «Видите, как удирают. Если вражеские наездники прятались за этим холмом», — с надеждой в голосе предположил артиллерист, — «их там знатно покрошило». «Как знать», — пожал плечами генерал. «Впрочем, насчет ваших молодцов, любезный Антон Игнатьевич, я слишком спокоен, чтобы настаивать на способах употребления в бою. Скажу лишь, чтобы артиллерия сосредотачивала сильный огонь и в соответствующий момент выбирала снаряд. Последнее особенно важно в здешней местности, где глинобитные стенки строений делают картечные выстрелы недействительными. Также советовал бы, чтобы офицеры полевой батареи держали в известности моряков об исправлении дистанции, и вообще, помогали бы им в этом отношении, зная, что действие метральез по заранее измеренным дистанциям является неодолимым. 14. Слушаюсь. Бой постепенно разгорался. Скоро все пространство вокруг русского отряда было заполнено туркменскими всадниками, пытающимися оттеснить своего врага к горам, не давая подойти к цитадели. То тут, то там слышалась трескотня одиночных выстрелов, время от времени прерываемая винтовочными или орудийными залпами. Главные события происходили, конечно же, в авангарде, на которой текинцы особенно наседали, но и в арьергарде скучать никому не приходилось. Перед боем Шиман хотел было оставить Будищева с одной из митральез в Егинбатыр-Кале, но наткнувшись на выразительный взгляд кондуктора, передумал и заменил его на Майера. Так что теперь Дмитрий шел с батареей, внимательно следя за кружащимися вокруг кочевниками. Рядом с ним все время крутился Шматов с готовым к бою Шерпсом, но пока до винтовки очередь не дошла. «Снять с передка», — внезапно скомандовал он матросам. Приказ был исполнен мгновенно, после чего Будищев сам встал за пулемет. «Дистанция — 200 саженей, врешь», — с досадой отозвался Дмитрий, нажимая на гашетку. Расстояние и впрямь оказалось несколько меньше, но, сделав пару коротких очередей, он пристрелялся и обрушил на одно из скоплений текинцев свинцовый ливень. Попавшие под обстрел всадники один за другим валились на землю. Раненые лошади в испуге взвивались на дыбы, выбрасывая из седел не ожидавших от них подобной подлости седоков. Но самое главное, никто не мог понять, что за напасть свалилась на их головы. Это не было похоже ни на артиллерию, ни на стрельбу из винтовок, с действием которых они были знакомы. Нет, это было что-то совершенно непривычное и оттого пугающее в своей безжалостности. «Ну вот, кажется, отогнали», — хмыкнул окутанный клубами порохового дыма Будищев и прекратил стрельбу. «Ловко», — похвалил Шиман. «Только в другой раз все же дождитесь команды». «Слушаюсь», — не стал спорить Дмитрий, с беспокойством прислушиваясь к кипению воды в кожухе. После чего, развернувшись к матросам и ездовым, рявкнул: «Чего вылупились? Цепляйте агрегаты, погнали дальше. Да новую ленту вставить не забудьте». «Есть», — отозвались те и бросились к упряжке. Морская батарея еще трижды открывала огонь, причем всякий раз из новой митральезы. На сей раз строгий кондуктор не стал стрелять сам, а проверял умения наводчиков и слаженность работы расчетов, лишь иногда подсказывая подчиненным. Оставшись в целом довольным, он все-таки на всякий случай посулил подчиненным при первой же оплошке спустить с них шкуру, после чего обернулся к лейтенанту. «Правильно я говорю, ваш брать». Но Шиман не слушал его, засмотревшись в другую сторону. Будищев также перевел взгляд вперед и увидел, что Скобелев вызвал ракетную батарею, и теперь она готовится дать залп по скопившимся впереди массам текинской конницы. Казакам было не впервой использовать свои пороховые ракеты против необученного правильному строю противника. Шедшие в авангарде сотни расступились, давая установить станки. Вложить в них ракеты – дело нескольких секунд, после чего командовавший батареей офицер взмахнул саблей, и первая ракета разорвалась на месте, а вторая хоть и вылетела, но от чего-то развернулась и с неприятным шипением упала рядом с командиром. От неожиданности тот шарахнулся в сторону, едва не потеряв фуражку и саблю, на что тут же обратил внимание генерал. «Поручик, надобно уметь умирать», — крикнул он и, неожиданно дав шинкеля своему белоснежному жеребцу, рванулся к продолжавшей шипеть ракете. Из-за дальности расстояния моряки не смогли разобрать всех подробностей, но маневр начальника отряда не остался ими незамеченным. «Куда его хрен понес?» — недоуменно пробурчал Дмитрий, и в этот момент под конем Михаила Дмитриевича раздался взрыв. «Скобелева убило!» — прогремело над русским отрядом. «Ездовые, в бога душу мать!» — заорал, что было мочи, Будищев. «Марш вперед, чтобы стали перед нашими, а не то!» Не успев договорить, что же случится в таком пиковом случае, Дмитрий запрыгнул на ближайшую упряжку и вместе с ней понесся вперед. Счет шел на секунды. Впоследствии злые языки не раз скажут, что Михаил Дмитриевич Скобелев нарочно лез на рожон, бравируя отвагой, носил щегольской белый мундир в бою, не жалел солдатской крови и, вообще, подвергал и себя, и своих подчиненных неоправданному риску. Надо сказать, что все это – чистая правда. Но правда также и в том, что в подобных грехах можно было упрекнуть весьма многих генералов в сияющих мундирах, с одинаково равнодушным видом выслушивающих доклады об огромных потерях и свист вражеских снарядов. Но никого из этих, иной раз весьма прославленных полководцев, так не любили солдаты, как самозабвенно и отчаянно любили они белого генерала. «Скобелева убило!» — раздался панический возглас над маленьким русским отрядом, и тысячи голов синхронно обернулись вперед. На месте, где только что горцевал на горячем коне их вождь, прогремел взрыв, и поднялось целое облако густого дыма, заставив замереть в томительном ожидании одновременно более полутысячи сердец. Но что это? Дым развеялся, а Скобелев, как ни в чем не бывало, успокаивал своего скакуна, на белоснежном доселе брюхе которого показались кровавые пятна. «Заговоренный», — выдохнули солдаты. «Ни пушки, ни пули его не берут. Что же вы, поручик?» — с убийственным спокойствием обратился к командиру батареи генерал. «Командуйте». «Да то есть слушаюсь, ваше превосходительство», — растерянно пробормотал тот, то и дело поправляя фуражку на голове. Впрочем, надобности в его участии не было никакой. Пока все вокруг в изумлении смотрели на чудом уцелевшего белого генерала, казак-наводчик, единственный, кому удалось сохранить хладнокровие, продолжал свою работу. Перебрав несколько ракет в зарядном ящике, он выбрал наиболее, на его взгляд, исправную и, деловито заложив ее в станок, поджег фитиль. На сей раз все сработало штатно, и шипящий снаряд, оставляя за собой дымный след, влетел прямо в гущу текинской конницы. «Еще, не залюбов!» — захохотал каким-то совершенно инфернальным смехом кубанец и, не теряя ни секунды, принялся устанавливать следующую ракету. Чем хорош этот вид оружия против азиатской конницы, так это внешним своим эффектом. Дым, шипение и грохот производит на неискушенных подобным зрелищем простодушных жителей пустыни просто неизгладимое впечатление. Вот и на этот раз, после нескольких удачных попаданий, большая часть туркменов развернула своих коней и в панике вернулась в аул. Обрадованный успехом, Скобелев обернулся, чтобы снова дать команду вперед. И тут ему на глаза попались мчащиеся во весь опор упряжки морской батареи. «Откуда вас черт принес?» — читалось в его изумленном взгляде. То, что они опоздали, Будищев понял сразу. Генерал был жив и здоров, никакой паники вокруг не наблюдалось. Напротив, маленький русский отряд продолжал наступать, тесня превосходящие силы противника. Каждый был на своем месте, выполняя свой долг, и только один непутевый кондуктор полез, куда его никто не просил, напрасно взбаламутив и себя, и своих товарищей. Следом за ними примчался разъяренный Шиман. Лейтенант, как выяснилось, тоже не был великим наездником, отчего не сразу справился с лошадью и появился перед Скобелевым хоть и не намного, но все же позже своих подчиненных. «Стой!» – запоздало заорал он, но тут же наткнулся глазами на вопросительный взгляд генерала. Быстро сориентировавшись, офицер отдал честь и отрапортовал. «Ваше превосходительство, батарея «Метрольез» к бою готова». «Да неужели?» – недобро усмехнулся Скобелев, сурово сдвинув брови. «К счастью для моряков, далеко не все текинцы дали деру после ракетного обстрела. Довольно большая их группа все еще продолжала дефилировать на виду у всех, время от времени постреливая в сторону русских. Поняв, что дело, дрянь, Дмитрий бесцеремонно выпихнул с места наводчика и, повернув массивный кожух пулемета на противника, дал длинную, во всю ленту очередь. «Да куда ты палишь?» – раздраженно начал генерал, но переведя взор на противника, тут же переменился. Однако, безжалостная свинцовая струя ударила в самый центр вражеской толпы, валя с ног одного за другим наездников и их лошадей. Наконец, немногие уцелевшие развернулись и поскакали прочь, оставив большинство своих товарищей на пропитанном кровью песке. Помимо Скобелева эту бойню увидели и казаки с солдатами, разразившиеся по этому поводу радостными криками. «Ай, вовремя, ай да морячки!» Не удержался от похвалы только что подъехавший Вержбицкий. «А ведь славно вышло! Вы находите?» «Конечно, в самом деле», — крутнул головой генерал. «Вот что, любезный Антон Игнатьевич, коли уж так все хорошо получилось, извольте вызвать и остальных своих подопечных, для них есть работа». «Слушаюсь», — вытянулся старый служака и, обернувшись к своему ординарцу, коротко велел. «Полковникова вместе с полубатареей сюда». Скоро все четыре орудия были на позиции и открыли по окружающим их текинцам огонь. Шрапнель быстро разогнала окружавших русский отряд текинцев, а нескольким группкам, вздумавшим было укрыться в складках местности, не пожалели и гранат. Сделав всего 12 выстрелов, полубатарея совершенно очистила всю местность вокруг, после чего генерал дал своим войскам краткий отдых. «Черт возьми, Будищев, какая нелегкая понесла вас вперед», — выговаривал тем временем своему подчиненному Шиман. «Так получилось», — вздохнул тот. «Полководцем себя возомнили?» — не без яда в голосе осведомился лейтенант. «Тулон 15 почуяли?» «Что?» — не понял сначала Дмитрий, но потом в памяти сам собой возник образ нелюбимой учительницы литературы, князь Болконский, лежащий на поле боя, и непонятная фраза этого самого князя. «Как же выразится мой тулон?» «Нет, ваш брать испугался, что без Скобелева не выстоим, а вы его замените». «Что я, а вот три пулемета с короткой дистанции по атакующей коннице, это безнадежно. Если расчеты, конечно, мух не ловит. Господи Боже, дай мне сил. В общем, так, если вы, милостивый государь, еще хоть раз ослушаетесь приказа, я вас сам застрелю». «Это правильно, не юродствуйте, черт бы вас побрал», — взвился Шиман, после чего мстительно добавил. «Кроме того, по возвращению в Бами, вы, Будищев, отправитесь на трое суток под арест, на неделю», — раздался за его спиной голос Скобелева. «Есть», — вытянулся кондуктор. «И вы, господин лейтенант, тоже, есть». Пока солдаты отдыхали, штатный топограф экспедиции, капитан Сафронов, и некоторые офицеры из штаба начальника отряда занялись съемкой местности и набрасыванием кроков текинской крепости и прилегающей местности. Заметив это, большой отряд текинцев снова вышел из аула и, укрывшись в прилегающих садах, начал их обстреливать. Скобелев, в свою очередь, приказал немедленно выбить их оттуда, для чего выделили роту Красноводского местного батальона, державшуюся до сих пор в арьергарде, и потому не принимавшую активного участия в перестрелке с противником. Увы, это было не лучшим решением. Дело в том, что рота была сборная и входившие в ее состав солдаты и офицеры занимались до сих пор в основном гарнизонной службой и не имели настоящего боевого опыта. Кроме того, она была единственная из всего отряда, все еще вооруженные винтовками Кранка-16. Их противник, напротив, имел множество трофейных винтовок Бердана, куда более метких, скорострельных и дальнобойных. Поэтому нет ничего удивительного, что попав под огонь, непривычные к бою солдаты смешались и залегли в первом попавшемся АРК-17. А когда командовавший ими поручик Владимиров попытался поднять их в атаку, они и остались лежать. Поддержать бы их, заметил наблюдавший за всем этим Будищев. «Без приказа я и шагу не сделаю», — отрезал Шиман. «Понятно. Вот и прекрасно». Пока они спорили, на сложившуюся ситуацию обратил внимание и сам Скобелев. Не взяв с собой ни одного ординарца, он подскакал к месту боя и начал командовать. «Встать, смирно, на караул». Ошалевшие солдаты вскочили и послушно проделали несколько ружейных приемов. Генерал все это время горцевал перед ними, будучи превосходной мишенью для текинцев, но как ни странно, хотя вокруг него постоянно свистели пули, ни одна из них не задела ни самого Михаила Дмитриевича, ни его коня. «Твою же мать!» — только и мог сказать на это Будищев, одинаково сильно ненавидевший шагистику, атаки в плотном строю и винтовки системы Кранка в особенности. «Эй, морячки!» — окликнул их незаметно подъехавший полковник Арцишевский. «Ну-ка возьмите одну свою метрольезу и поддержите красноводцев с фланга». «Слушаюсь!» — обрадованно гаркнул Дмитрий и хотел было кинуться выполнять, но задержался и вопросительно посмотрел на Шимана. «Действуйте!» Засевшие в садах текинцы тем временем с немалым изумлением наблюдали за строевыми экзерцициями белых рубах. Им, вольным детям пустыни, было трудно понять значение дисциплины, строя и тому подобных вещей. Они привыкли сражаться яростно, пылко, азартно, но при этом каждый сам за себя. И теперь крохотная горстка русских, состоящая из разных людей, но действующая при этом как единый организм, вызывала у них недоумение, переходящее в злость. Охваченные этим чувством туркмены усилили огонь, но странное дело, с тех пор как Скобелев поднял роту, ее как будто накрыл невидимый зонтик, и ни один из выполняющих строевые приемы солдат не был даже ранен. Пули летели все гуще, а эффект от этого становился все меньше. К тому же занятые стрельбой текинцы не заметили, как несколько левее линии красноводцев на позицию встала метрольеза. Прикинув расстояние, Будищев нежно, будто на плечи любимой женщины, положил ладони на рукояти и на выдохе вдавил большие пальцы в гашетку. Сложная машина в ответ послушно зарокотала, окутав своего создателя и одновременно стрелка клубами белого дыма. Обрушившийся на текинских стрелков свинцовый ливень разом смел их с глинобитных стен, заставляя пригибаться, прячась от смертельной опасности. А на головы и плечи укрывшихся летели ошметки ветвей и листьев, покрывая их тела подобно савану. «Ать-2, ать-2!» — командовал приободрившимися солдатами Скобелев, и те несокрушимой стеной двинулись вперед. «Стой! Заряжай! Целься! Пли!» — махнул саблей генерал, и слитный залп шестилинейных винтовок влупил по притихшим жителям пустыни. Не выдержав натиска и огня, те начали спешно ретироваться, не думая больше о продолжении перестрелки. Через несколько минут сады были совершенно очищены от неприятеля, и красноводская рота с бравым видом и песнями вернулась к остальному отряду. «Кто приказал?» Тоном, не предвещавшим ничего доброго, поинтересовался Михаил Дмитриевич у моряков. «Полковник Арцишевский», — отвечал ему вытянувшийся во фронт Будищев, преданно поедая начальство глазами. «Ну-ну». Наконец, рекогносцировка была окончена, и можно было возвращаться. Устроив напоследок артиллерийский налет на Денгильтепе и его окрестности, русские построились в походную колонну и под звуки марша в исполнении оркестра дагестанского полка двинулись назад к Егинбатыр-Кале. 70 гранат и 40 шрапнелей, обрушившихся на текинскую цитадель и ее окрестности, не смогли нанести значительных разрушений, однако вызвали немало жертв, в том числе среди женщин и детей, укрывшихся в безопасном, как им казалось, месте. Обозленные этими потерями туркмены тут же вышли из крепости и один за другим бросались на уходящий русский отряд. Однако с какой бы стороны ни нападали толпы текинцев, везде их встречали пушечные залпы и пулеметные очереди. Постоянные взрывы, Ружейная трескотня и музыка сливались временами в один непрерывный гул, отдававший какой-то фантасмагорией. Двигавшийся в арьергарде вместе со своим взводом Будищев успел потерять счет остановкам, во время которых он точным огнем отгонял наседавших врагов. Вода в кожухе постоянно кипела, механизм несколько раз заедал, но он, вертясь как белка в колесе, успевал доливать охлаждающую жидкость, чинить неисправности и стрелял, стрелял и стрелял. Наконец, им удалось достичь лагеря и остановиться на отдых. Текинцы, только что буквально наступавшие русскому отряду на пятки, отошли за ближайшие возвышенности. В Егин-Батыркале Скобелевым был оставлен небольшой гарнизон во главе с войсковым старшиной Верещагиным 18. Пока основные силы ходили на рекогносцировку, оставшиеся как могли укрепились в брошенном текинцами ауле, заготовили топливо для костров, разложили их на точно отмеренном расстоянии от лагеря и все это под постоянным наблюдением противника. Все время, пока продолжались работы, вокруг крутились небольшие группки вражеских всадников. Иногда они соединялись между собой и пытались напасть, но русские тоже не дремали и встречали джигитов картечью или слаженными ружейными залпами. Как правило, одного такого вразумления оказывалось вполне достаточно, и волна атакующих бессильно откатывалась назад, снова разбившись на несколько мелких кучек. Все это время гардемарин Майер страстно желал только одного, чтобы текинцы подошли, наконец, к его огневому рубежу и дали ему возможность отличиться. Но, увы, их либо раньше рассеивал меткий огонь двух горных пушек, приданных их маленькому гарнизону, либо несносные жители пустынь нападали с другой стороны и отступали прежде, чем моряки успевали развернуть и приготовить к стрельбе массивную митральезу. Точнее, массивным и неудобным был колесный станок, на котором вполне могло бы разместиться какое-нибудь более солидное орудие, скажем, трехфунтовка. Все же ему удалось дать в сторону текинских всадников пару очередей, от которых, по словам крутившегося рядом вестового Абабкова, самый что ни на есть, главный текинский князь скопытился. Все же столь скромный вклад в общее дело вовсе не показался гардемарину достаточным, и он с нетерпением ожидал возвращения товарищей, чтобы узнать подробности дела. Впрочем, подобное нетерпение сжигало не только его. «Ну как там?» – лихорадочно спрашивали они у возвратившихся в лагерь. «Крепко жмет, текинец», – устало отвечали им счастливчики. «Однако же и мы им всыпали. Это правильно. Все ли благополучно?» – осведомился Майеру только что появившегося Шимана. «Недурно, отчего-то необычно сухо», – отвечал тот, спешиваясь со своего буцефала. Затем, глядя на младшего товарища, немного смягчился и уже обычным тоном добавил: «Потерь почти нет, механизмы митральез работали вполне исправно, а об остальном можете осведомиться у своего приятеля». Будищев вошел в лагерь последним, насвистывая какой-то легкомысленный мотив. Лицо его было необычайно чумазо от порохового дыма и пыли, но вместе с тем совершенно спокойно или, даже можно сказать, безмятежно. «Рукавчик меня порван пулями, но сам он, судя по всему, невредим. О, Сашка!» — ухмыльнулся он, сверкнув белоснежными на фоне испачканной физиономии зубами. «Небось, соскучился, есть немного. Все ли целы? Наши все. Только не Чапаренко пуля на излете за щеку зацепила. Вон идет, репу морщит. Я смотрю, ты ему совсем не сочувствуешь. С хрена ли? Нечего было такую ряху наедать. Пить хочешь? И есть тоже. А еще хорошо бы баньку, да чтобы молодуха с веником попарила. Впрочем, можно обойтись и без веника. Эко ты хватил, брат. Ну, или хотя бы умыться. Вот это можно устроить», — улыбнулся гардемарин и кликнул вестового. «Абабков, приготовь воды для господина кондуктора. У них свой слуга имеется», — проворчал вполголоса матрос, но спорить не стал. И скоро скинувший с себя верхнюю часть одежды Будищев, фыркая от удовольствия, умывался нагревшийся под горячим туркменским солнцем водой. «А как тебе показалось в бою, Федя?» — спросил у скромно сидящего в сторонке Шматова Майер. «Как вам сказать, ваш бродие?» — пожал плечами бывший ефрейтор. «Стреляют, убивают, такого яиша в Болгарии досыть насмотрелся. Но все же там были турки, а тут — туркмены. Башибузуки, они и есть башибузуки. Никакой разницы». Тем временем суета, вызванная возвращением отряда, понемногу спала. Было очевидно, что раздосадованные большими потерями текинцы не оставят русских в покое и ночью непременно случится нападение, а потому уставшие за день люди, по-быстрому утолив голод и жажду, пытались хоть немного отдохнуть. Не были исключением и моряки, устроившиеся прямо у своих митральез. Впрочем, так повезло далеко не всем. Будищев. Поднял придремавшего кондуктора голос Шимана. «Возьмите троих матросов по вашему выбору и заступайте в секрет». «Слушаю, ваше благородие», — отвечал тот, с трудом удержавшись от зевка. «Займете место перед позициями. Правее от вас встанут казаки, а слева самурцы. В случае нападения подожжете костры. До них ровно 500 саженей, и они послужат нам ориентиром». «Понятно. Очень надеюсь», — с непередаваемой интонацией отозвался лейтенант. Но Дмитрий, знавший про секреты и засады больше, чем моряк мог себе представить, не стал разводить дискуссии, а просто повернулся к подчиненным и коротко спросил: «Кто со мной?» «Я», — тут же подскочил вроде бы спавший без задних ног Шматов. «Ты, не матрос, все одно пойду», — набычился Федор. «Кто еще?» «Я», — поднял руку Нечипаренко и страдальчески потрогал перевязанную щеку. «Хороша компания», — покачал головой кондуктор, после чего пришел к выводу, что для демократии русский народ еще не созрел, и пальцем ткнул в двух матросов. «Ты и еще ты, за мной». Вскоре темнота накрыла притихший лагерь своим покрывалом. Костры, разведенные для приготовления пищи, догорели, и только неполная луна продолжала освещать бивуак своим тусклым светом. Однако после полуночи закатилось и волчье солнышко, оставив за себя лишь необычайно яркие звезды, равнодушно взирающие на землю из мрачных глубин космоса. Будищев и подчиненные ему матросы расположились в небольшом природном углублении подле бархана, напряженно всматриваясь в темноту. Точнее, напрягали зрение только матросы, привыкшие к этому на кораблях, а Дмитрий со Шматовым, прекрасно знавшие, что если долго пялиться в темноту, в ней скоро черти померещатся, больше полагались на слух. «Кажись, крадутся», — едва не подскочил молодой матросик, услышавший характерное шуршание. «Тихо, мать твою», — придавил его к земле кондуктор и еле слышным шепотом добавил: «сам чую». В самом деле, к ним крадучись приближалась целая толпа спешившихся ради такого дела текинцев. Среди них были самые разные люди, от почтенных старцев, чей земной путь уже близился к завершению, до совсем еще безусых юнцов, даже не подозревающих, что могут остаться здесь навсегда. От вооруженных до зубов нукеров местных беев до бедных пастухов, единственным оружием которых был простой кинжал. Кто-то потерял своих близких при последнем артобстреле, а иной всю жизнь прожил разбоем на большой дороге. Объединяла их всех только ненависть к непонятным пришельцам с далекого севера, пришедшим в их дом и желающим теперь установить в нем свои порядки. Как тени скользили они в ночи, пока один из них не зацепил ногой за натянутую на невысоком колышке бечевку, к которой были привязаны консервные банки из-под сардин. Среди офицеров эта рыбка, затейливо приготовленная и упакованная французами, была излюбленным лакомством в походе. Жестяная тара потом выкидывалась, а рачительный Федька собирал ее для каких-то своих надобностей. Но нынешней ночью Будищев нашел для них новое применение. Противное дребезжание прогремело в окружающей их тишине подобно грому среди ясного неба, а вслед за этим тут же раздалось несколько одиночных винтовочных выстрелов, которые тут же перекрыл знакомый жителям оазиса рокот митральезы. Будищев успел осмотреть доставшуюся ему позицию еще вечером при свете заходящего солнца и тут же понял, как именно будет наступать их противник и где можно расположить пулемет на треногом станке. Следовало, конечно же, доложить эти соображения Шиману, а если тот не даст разрешения, то и полковнику Вержбицкому, а при необходимости дойти и до самого белого генерала. Но Дмитрий не любил беспокоить начальство по пустякам, поэтому он просто приготовил позицию, а как только наступила темнота, добавил к получившейся картине маслом последние штрихи. И вот теперь оставалось только вести кинжальный огонь по противнику, имевшему неосторожность подойти слишком близко. Разумеется, он знал, что рискует. Мог подвести сложный механизм, или случиться перекос ленты, или они могли тупо заснуть после тяжелого дня и проворонить нападение, и тогда могло случиться все что угодно, но не случилось. Так что теперь установленная низко над землей адская машина снимала кровавую жатву, срезая подбегавших джигитов, как колосья спелой пшеницы, а превратившийся с ней в одно целое Дмитрий стрелял, успевая при этом понукать матросов и Федьку, чтобы они как можно скорее набивали опустевшие ленты патронами. После первых же выстрелов, прозвучавших в ночи, пехота поднялась в ружье, а артиллеристы стали к пушкам, загодя заряженным картечью. Находившиеся в секретах караульные успели запалить костры, в неровном свете которых стали видны целые толпы наступающих врагов. «Огонь!» — раздалась команда офицеров, и слитный залп винтовок и пушек разорвал ночь напополам. Выстрелы, взрывы, яростные крики атакующих и жалобные стоны умирающих на какое-то время слились в один протяжный вой. Текинцы наступали с трех сторон, но везде их встречали только пули и картечь, косившие храбрых воинов одного за другим. Вожди все время пытались ободрить своих джигитов и снова послать в бой, но их бешеный натиск так и не смог преодолеть непоколебимой стойкости русских. Уже светало, когда текинцы пошли в третью самую отчаянную атаку. Расстояние между противоборствующими сторонами сокращалось иной раз до полусотни шагов, и уже казалось, что неудержимая волна вот-вот захлестнет маленькую кучку гиуров, дерзнувших бросить вызов храбрейшим витязям Средней Азии. Но всякий раз она разбивалась об них, как о гранитную скалу, и тут же откатывалась назад, но лишь для того, чтобы через минуту собраться с силами и броситься снова. Однако человеческим силам есть предел, и для текинцев он наступил раньше, чем для русских. Взошедшее солнце осветило поле битвы, и от увиденной картины даже в самом отчаянном сердце мог поселиться страх. Все пространство вокруг аула, сколько мог видеть глаз, было усеяно трупами туркмен, но особенно густо они лежали перед секретом моряков. Их было так много, что это зрелище тут же привлекло внимание самого Скобелева, немедленно подъехавшего туда. «Чект возьми», только и смог вымолвить генерал, немного картавивший от волнения. «Вот примерно так это и работает, ваше превосходительство», устало доложил Будищев, отдавая честь. «Невероятно, рады стараться. Послушайте, кондуктор, каким образом ваша эмитральеза оказалась так далеко от позиций, в пылу боя, ваше превосходительство? Шутить изволите?» — вскипел начальник отряда. «А если бы текинцы захватили вас вместе с ней?» — осмелюсь напомнить, Михаил Дмитриевич, — поспешил вмешаться приехавший вместе с генералом Вержбицкий, — что ваше превосходительство дали полную свободу действий вверенной мне артиллерии. Я помню, но морская батарея подчинена мне и организационно входит в состав 4-й батареи 20-й бригады. Почтительно, но вместе с тем твердо возразил ему престарелый полковник. Если вам угодно знать мое мнение, то моряки действовали храбро и грамотно. Они лучше знают возможности своего оружия, и минувшей ночью кондуктор доказал это самым блестящим образом. Но ведь был риск, что текинцы смогут захватить их. Так точно, как и весь наш отряд. Я, ваше превосходительство, грешным делом думал уже, что все, отвоевался. А нет, вывезла кривая. Озадаченный неожиданным заступничеством Вержбицкого, Скобелев на секунду задумался. Как и всякий начальник, он не слишком-то любил, когда ему возражали. Однако, в отличие от многих иных, умел признавать свои ошибки. К тому же полковник был прав. Место для засады было выбрано идеально, и Будищев смог полностью использовать выгоды позиций. Да, он странный, дерзкий, иной раз даже неприятный человек, но с другой стороны, безусловно храбрый, умелый и чертовски хладнокровный воин. А если учесть, что эта митральеза, или как ее все чаще стали называть, пулемет, его изобретение, то такие люди имеют право на некоторую эксцентричность в мышлении и поступках. «Ладно», — кивнул генерал, — «мы с этим позже разберемся. А теперь уходим, пока наши друзья-текинцы не очухались. Винтовки бы собрать, ваше превосходительство», — хмуро заметил Будищев, — «не то они подберут и в следующий раз снова по нам стрелять станут». «Кондуктор дело говорит», — тут же согласился артиллерист. «Раз дело, так и распорядитесь», — кивнул генерал, — «только не слишком задерживайтесь. Уходить надобно, пока они не очухались». «Слушаюсь». В лагере уже заканчивали запрягать лошадей и навьючивать верблюдов, а выделенные для сбора трофеев солдаты, казаки и матросы еще продолжали поиски. Разумеется, предметом их забот были не только берданки, но и иные ценности, благо в последних не было недостатка. Богато украшенное холодное и огнестрельное оружие, упряжь и многое другое. Назначенный старшим над трофейщиками Будищев, разумеется, не принимал личного участия в сборе, однако пристально следил за происходящим, не допуская даже намека на конфликты. Впрочем, Шматов неплохо справлялся за двоих, собрав целую охапку сабель и кинжалов в драгоценных ножнах, которую тут же отволок к обозу и навьючил на многострадального верблюда. «Эко ровно вы их положили!» — не то восхищаясь, не то порицая, пробурчал казачий урядник, переворачивая плотно лежащие тела в поисках ценностей. К слову сказать, мягкие свинцовые пули, деформируясь при ударе, наносили страшные повреждения, разрывая иной раз человеческую плоть на куски. Однако столь малоаппетитное зрелище нисколько не смущало казака в его поисках. Наконец он, обнаружив на руке одного из павших перстень с крупным камнем, недолго думая, отхватил палец кинжалом и уже через секунду любовался своей добычей, разглядывая ее в лучах утреннего солнышка. «Хорош!» — восхищенно цокая языком, — заявил он. «Чаю, маркетант за него не менее 5 рублев даст. Погуляем маленько с братами. Лучше сбереги, да продай в России», — равнодушно посоветовал Дмитрий. «Там не менее 50 получишь, а то и больше. Всю станицу сможешь напоить. Так до нее еще дожить надо, да рассито», — рассудительно заметил кубанец. «Того и гляди подстрелит текинцы. Что ж тогда, как знаешь», — пожал плечами кондуктор, привлеченный каким-то неясным звуком из-под груды убитых. «А то, может, офицер какой для своей мамзели купить похочет», — задумался над возможными перспективами урядник. «Не желаете, ваше благородие, невесте подарите». Будущего было трудно заподозрить в излишней брезгливости или чистоплюйстве, так что в другой раз он, возможно, и купил бы у казака его добычу, но сейчас внимание моряка было занято другим. «Хорош базлать, помоги лучше», — пробурчал он, переворачивая один из трупов. Казак тут же пришел ему на помощь, и через минуту они извлекли чудом выжившего текинца из-под кучи павших товарищей. Судя по наружности, ему было никак не более 16 лет или около того. Во всяком случае, пухлые щеки молодого человека еще не знали бритвы. А еще, несмотря на плачевное из-за ранения состояние, молодой человек, точнее мальчик, даже сейчас на пороге смерти был очень хорош собой. Правильные черты лица, чистая кожа и чувственные, хоть и потрескавшиеся от жажды губы. Ко всему этому, под лохматой туркменской папахой обнаружились вьющиеся светло-русые волосы, делавшие его совсем уж не похожим на прочих обитателей оазиса. Ишкаков удивленно хмыкнул казак. «Девки таких любит. Может, он и не текинец вовсе, кто его знает. Должно, мамку еще в девках в какой-нибудь станице захватили да в гарем продали. Ты думаешь, а чего, дело-то житейское». «Вполне возможно», — согласился Будищев, более внимательно осмотрев свою находку. Испачканный кровью чекмень явно был сшит из дорогой ткани, драгоценный наборный пояс, похожий на тот, что он продал маркетанту-армянину, тоже указывал на человека высокого происхождения или, по крайней мере, не бедного. «И что теперь с ним делать? На то ваша воля», — пожал плечами казак, алчно поглядывая на пояс раненого. «Хотите, прибейте, хотите, так бросьте. Выживет или нет, одному Господу известно. Черта с два он выживет под таким солнцем». «Нет, господин кондуктор. По магометанскому закону положено, стало быть, чтобы покойников до захода солнца прибрали. Генерал это знает, а потому торопится. Как мы уйдем, они еще немножко постреляют да поджигитуют, а потом сразу воротятся да будут павших погребать. Такая уж у них вера. Так что скоро они тут всех переворошат и тех, кто только ранен, сыщут». Выслушав урядника, Дмитрий на минуту задумался. В божий промысел он не верил, а бросать мальчишку на произвол судьбы не хватало совести. С другой стороны, ему было очевидно, что этот юнец – враг, и случись им встретиться в открытом бою, тот бы его не пощадил. «И что ты сам до сих пор не подох?» – с досадой воскликнул он. «Так может», – с готовностью предложил кубанец, выразительно положив руку на кинжал. «Нет», — решительно остановил его Будищев. «Лучше помоги до госпитального обоза доставить». «Так это», — скроил умильную улыбку казак. «Пояс можешь забрать», — правильно понял его Дмитрий. «Слушаю, ваше благородие, это мы мигом. Сейчас людей кликну, и в лучшем виде все устроим». «Я не благородие», — хмуро перебил его кондуктор. «Так будете, какие ваши годы». Как ни странно, пострадавших во время рекогносцировки среди русских было немного, а потому место на фургоне для раненого текинца нашлось. Правда, не обошлось без ругани с заведующим этими повозками фельдшером, но Будищев, с самым серьезным выражением лица, пообещал откусить недоделанному эскулапу ухо, если тот не прекратит кочевряжиться. Если бы странный моряк пригрозил дисциплинарным взысканием или даже перешел к рукоприкладству, фельдшер не уступил бы ему без приказа начальства. Но вот лишится слуха, защищая койко-место в передвижном госпитале, крепкий парень с явно семитскими чертами лица оказался не готов. Надо сказать, что казак оказался прав. Текинцы преследовали отряд Скобелева еще несколько часов, но после полудня разом отстали и до самого конца экспедиции не беспокоили более своего противника. Михаил Дмитриевич все же приказал не ослаблять бдительности, и спешный марш продолжался с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Тем не менее эти меры оказались напрасными, и дальнейшая часть пути прошла спокойно, и уже 11 июля их радостно встречали в БАМе. Накануне возвращения генерал устроил парад для своей хоть и маленькой, но победоносной армии, после которого раздал кресты наиболее отличившимся в походе. Но если на каждую роту или сотню для этого было выделено по одному знаку отличия военного ордена, то на полубатарею капитана Полковникова пришлось целых три, да еще один Георгий достался на долю моряков. Будищев, потрудитесь объяснить, что означает эта надпись над вашей палаткой? Удивленно поинтересовался Шиман у своего нерадивого подчиненного. Выполняю приказ начальника отряда, расплывшись в улыбке, отозвался кондуктор. Какой? Озадачился лейтенант. Ну как же, Николай Николаевич, неужто не помнитес, как вы мне давеча под Денгильтепе на трое суток арест объявили, а его превосходительство изволили добавить до недели? Вот, выполняю-с, ГХМ, едва не поперхнулся офицер под всеобщий смех. Дело в том, что подобные инциденты впрямь имел место. Более того, Скобелев приказал подвергнуть наказанию за неуемную инициативу не только Будищева, но и самого Шимана. Правда, в последующем их батарея так отличилась, что удостоилась похвалы генерала, а про взыскание он и вовсе позабыл, будучи погруженным в массу иных забот. Более того, прибыв с отрядом в БАМе, Михаил Дмитриевич сразу же оставил все хозяйства на полковника Вержбицкого, а сам немедля отправился инспектировать отрекскую линию снабжения. Казалось бы, недоразумение всеми давно забыто, но несносный кондуктор зачем-то вывесил над своей палаткой транспарант, на котором написал крупными буквами «Гауптическая вахта», и спокойно отсыпался после трудного похода, изредка прерываясь на прием пищи. А сегодня его верный Санчо Панса, сиречь Федя Шматов, перестав изображать караульного, обошел знакомых своего барина, чтобы передать им приглашение посетить его скромное жилище. «Может, и мне прикажете отправиться под эдакий самодеятельный арест?» – изумился Шиман. «Места хватит», – с готовностью предложил узник. «А то как-то скучно становится. Может, все же прекратите этот балаган?» – осведомился лейтенант. «Право, шутка не так уж хороша, как это вам кажется. Никак не могу-с. Приказ генерала Скобелева. Только его величество могут отменить-с. Так вы, Дмитрий Николаевич, арестованы?» – ухмыльнулся капитан Полковников, бывший среди приглашенных. «Так точно», — под всеобщий смех доложил Будищев. «Но я очень рад, что вы, господа, нашли время навестить бедного узника и прервать его вынужденную самоизоляцию. Как говорится, милости прошу к нашему шалашу. Благодарю за приглашение», — махнул рукой офицер, присаживаясь на грубо сколоченный табурет. «Кстати, всем участникам похода и без того объявили трое суток отдыха, так что можно было не фанфаронить. И вообще, какое дурацкое выражение, самоизоляция, где вы только такие находите? Виноват, ваш брать», пожал плечами кондуктор, частенько в последнее время вставлявший в свою речь «с», отчего она звучала еще более издевательски. «То-то, что виноваты, а надпись эту идиотскую зачем сделали? Чтоб вы знали, гауптвахта происходит от немецкого, хейптваче, что означает «главный караул». Я знаю, тогда зачем, а что? Только армянам дурацкие вывески делать», — ухмыльнулся хозяин. «Да ладно вам, господа», — жизнерадостно воскликнул прапорщик Панпушка. «Смешно ведь», — очень выразительно покачал головой капитан. Отдохнув после возвращения из похода, Дмитрий пригласил к себе знакомых офицеров, прежде всего артиллеристов и моряков, чтобы пообщаться за рюмкой чая. В последнее время кондуктор стал весьма известен среди участников экспедиции. Слава эта, вправду сказать, была довольно скандальная, но Будищева это нисколько не смущало. Подавали на импровизированном рауте блюда местной кухни и, конечно же, шашлык. Причем, если последний был пожарен маркитантами-армянами, то плов, манты и запеченное в бараньем желудке мясо доставили местные туркмены. Каким образом не знающий местных наречий Будищев ухитрился с ними сговориться, никто не знал, но согласно всеобщему мнению, угощение было выше всяких похвал. Что еще более интересно, напитки, предложенные гостям, также оказались весьма хороши. То есть вино и впрямь было кахетинским с лучших виноградников Алазанской долины, а водка – настоящим хлебным полугаром, а не той гадостью, что под ее видом продавали торговцы. Как водится на офицерских пирушках, разговор после первых тостов в честь гостеприимного хозяина вскоре перешел к минувшему делу, а также ожидаемым в связи с этим наградам. Несомненными героями рекогносцировки были артиллеристы, и собравшиеся не без удовольствия перебирали возможные варианты наград. К примеру, прапорщик Панпушка, прикрывавший отход, вполне мог рассчитывать на клюкву 19, а уже имевший ордена Святой Анны и Святого Станислава третьих степеней и Владимира с мечами и бантом полковников вполне мог стать и георгиевским кавалером. Придя к столь положительному выводу, собравшиеся дружно выпили за здоровье будущих кавалеров и не менее дружно закусили, чем Бог послал, или точнее ухитрился раздобыть хитрец Будищев. А как ловко Дмитрий Николаевич с митральезами вперед выдвинулся, с пьяным смехом вспомнил один из гостей, украшенный адъютантским аксельбантом на мундире. «Право слово, пойди все по-другому, быть бы ему кавалером, сложись все по-другому», запальчиво прервал его Майер, «мы вряд ли вернулись сюда живыми. Слава Богу, с Михаилом Дмитриевичем ничего не случилось, а то я не берусь даже предположить, чем могло бы все обернуться. Давайте выпьем за его превосходительство», немного заплетающимся голосом провозгласил поручик Берг, «за генерала Скобелева. Ура, ура, ура, ура». Тут же подхватили это предложение все присутствующие. «А как он с красноводцами, а?» Снова встрял штабной. «Классически, господа, под неприятельским огнем ружейные приемы. И правильно, доложу я вам, ведь они, канальи, совсем воевать разучились. И строим, строим, чтобы себя не забывали. А вы, кондуктор, тогда, помнится, опять высунулись. Нет, я понимаю, что приказ, а вот не надо было. Пусть бы сами, штыки. Что-то ты, брат, совсем зарапортовался», добродушно прервал излияние адъютанта сосед. «Эрдели больше не наливать», криво усмехнулся Будищев. «Что, я не позволю, что, не согласны с господином штабным?» С легкой усмешкой поинтересовался у хозяина полковников. «Нет», коротко отрезал Дмитрий. «А чем ты?» Удивленно переспросил услышавший их Майер. «Да так, ни о чем», отмахнулся тот, не желая ввязываться в спор. «Но соображения у вас есть?» Не отставал капитан. Капитан полковников был молод, высок и хорош собой, той особенной мужественной красотой, которая часто заставляет трепетать сердца дам в гарнизонных стоянках. Иными словами, артиллерист был заядлым сердцеедом, чтобы не сказать бабником. Другой его страстью были карты, и не без взаимности. Обычно говорят, что карты благоволят лишь тем, кому не везет в любви, но капитан был счастливым исключением из этого правила. Прекрасное знание математики давало ему возможность сделать верный расчет, а редкое хладнокровие и решительность позволяли воспользоваться им. «Петр Васильевич», — прервал его Шиман, — «а отчего вы так часто стреляли гранатами? Кажется, в открытом сражении шрапнель дает больше возможностей поразить неприятеля. Вы, несомненно, правы, Николай Николаевич», — развел руками капитан. «Но дело в том, что пушки у нас новые, снаряды к ним тоже новые. Не привыкли еще мои канониры к ним. Тем более, что первые шрапнели у нас появились не так уж и давно. Не успели мы еще осознать их действенность». «Понятно. Но зато ваши митральезы также выше всяких похвал, не так ли?» «Несомненно. Скажу, не кривя душой, я не ожидал подобного эффекта. Все же господин Будищев прекрасно знает сильные и слабые стороны своего изобретения и умеет использовать и те, и другие с максимальной пользой. А вы довольны, Дмитрий Николаевич?» «Говоря по правде, нет, господа. Что так, на существующих лафетах у пулеметов слишком низкая подвижность. Мы часто просто не успевали прибыть в нужную точку, чтобы прижать противника огнем. И какой же вы видите выход? Необходимы более легкие станки, по типу экспериментальной треноги. В идеале, чтобы пулемет мог нести один номер. Что же делать остальным? Подносить патроны. Много патронов. 3000 на ствол, что мы брали в поход, на самом деле, ни о чем. Вы думаете, уверен, неужели вы полагаете, что руки солдат или в вашем случае матросов более подходят для переноски огнеприпасов, нежели зарядные ящики? Я полагаю, что в данном случае можно вообще обойтись без них. Нужны повозки, запряженные парой лошадей. В каждой пулемет и запасы патронов. Огонь вести прямо с повозки и, в случае надобности, быстро менять позицию. А в этом что-то есть, задумался полковников. Вы докладывали свои соображения начальству, кому, Пилкину или Макарову? У нас на флоте свои заморочки. Нам надо миноноски отражать да десанты поддерживать. Хотя для высадки легкие станки тоже лучше. Но теперь мы на берегу, точнее в пустыне. Генералы меня и вовсе слушать не станут. Ну не скажите, улыбнулся в усы капитан. Хотя, если до его превосходительства дойдут слухи о гауптической вахте, он может сделать весьма далеко идущие выводы на ваш счет. Бог не выдаст, Скобелев не съест, беззаботно махнул рукой Будищев. Ладно, завтра поговорю с полковником. Вержбицкий хоть и стар, но воробей стреляный. Выгоду от нового оружия сразу почуял. Недаром он вас так защищал перед его превосходительством. Вот как, я не знал. Вы многого еще не знаете, кондуктор, но при этом обожаете, как говорят англичане, дергать тигра за усы. Да я не со зла. Само как-то получается. Бывает, пожал плечами капитан и выразительно взглянул на бутылку. Господа, начал разливать по стаканам правильно понявший его Будищев, предлагаю тост за бога войны, артиллерию. 20. Хорошо сказано. Восхитились гости и принялись чокаться своей разнокалиберной посудой. Пирушка удалась на славу и закончилась далеко за полночь, когда изрядно подвыпившие господа офицеры начали, наконец, расходиться по своим палаткам, шаркая по песку заплетающимися ногами. Шиман, державшийся тверже других, проследил, чтобы совсем уж уставшим господам офицерам помогли добраться до палаток нижние чины, тоже откланялся, но перед уходом погрозил радушному хозяину пальцем и настоятельно порекомендовал.